Любовь Петровна Орлова. Первая кинодива страны. Родилась в Звенигороде 11 февраля 1902 года. Умерла в Москве 26 января 1975. Любочка родилась в дворянской семье. Среди ее родственников был Лев Николаевич Толстой. Подробнее о нем в главе «Лев Николаевич Толстой. Писатель, философ». Мама хотела, чтобы дочь стала великой пианисткой. Поэтому с детства Любочка занималась в музыкальной школе, а потом поступила в Московскую консерваторию по классу рояля. Однако пришлось бросить занятия. В стране царил хаос, революции, было не до учебы, нужны были деньги. И Любочка устроилась работать топёром, пианисткой при кинотеатре, ведь раньше фильмы были беззвучными и черно-белыми. Фильмы все больше подогревали в Орловой страсть к сцене, родившуюся еще в детстве. И в 24 года Любовь, наконец, начала свою театральную карьеру в музыкальном театре имени народного артиста республики Владимира Ивановича Немировича Данченко. Через некоторое время она уже исполняла главную роль в оперетте Жака Оффенбаха «Перикола». Любочка была невероятно красивой и яркой девочкой, и ее выступление в театре поразило режиссера Григория Александрова. Да так, что он пригласил Орлову сниматься в главной роли Анюты в его комедии «Веселые ребята» 1934 года. Вскоре актриса и режиссер объединили свои судьбы в браке. Их 40-летний союз стал невероятно плодотворным для истории кинематографа страны. Культурный центр имени Любови Орловой в Звенигороде, культурный комплекс с кинотеатром, театральной и концертной площадкой и, конечно, выставкой, посвященной великой советской актрисе. Он был открыт в 2007 году. Торжественная дата была приурочена к 855-летию Звенигорода, города, где родилась Любовь Орлова. Сегодня в культурном центре постоянно проходят концерты, спектакли, тематические вечера, рассчитанные как на детей, так и на взрослых. Спустя 2 года после дебюта Орлова предстала в образе американской цирковой актрисы Марион Диксон в фильме «Цирк». Фильм был одним из самых кассовых в Советском Союзе, удостоился гран-при на Парижской международной выставке и получил сталинскую премию. Далее последовали не менее успешные фильмы: комедия «Волга-Волга», детектив «Ошибка инженера Кочина», мюзикл «Светлый путь». В 1941 году началась Великая Отечественная война. Любовь Петровна сделала многое для поддержки боевого духа солдат. Ее выступления и песни помогали переживать трудные минуты на передовой. После Великой Победы Орлова продолжила свое звездное шествие на экранах страны. Вышли мюзикл «Весна», военный детектив «Встреча на Эльбе», биографические фильмы про композиторов «Мусоргский» и «Композитор Глинка», которые сразу полюбились зрителям. В 1950 году Орлова вновь удостоилась сталинской премии и звания народной артистки СССР. Она вообще была любимой актрисой главы СССР Иосифа Сталина. О нем подробнее в главе «Иосиф Виссарионович Сталин. Отец народов». До последней минуты великая актриса по имени Любовь полностью оправдывала свое чудесное имя. Она была награждена орденом Ленина, медалью за оборону Кавказа и 2 орденами Трудового Красного Знамени. Вот такая задорная и очаровательная была девочка Любовь Орлова, вдохновляющая советских людей на подвиги.